Георгий Константин Жуков. Оттеснение отдел. Не будет преувеличением утверждение о том, что Великую Отечественную и вслед за ней, вплоть до смерти Сталина, советская правящая элита была самой информированной в мире. По различным, разумеется, как правило, служебным каналам, лица, занимавшие высокие посты в государстве, получали информацию о международных событиях. В совокупности эти источники давали оценки советских, скажем, компетентных ведомств. Но для вынесения объективных суждений было необходимо иметь материалы с другой стороны наших кордонов. Газетные материалы, книги, делавшие погоду, полные, отличные переводы с любых языков, без купюр, предлагали самую чувствительную информацию. Этим занималась в основном ТАСС. Материалы агентства, несколько сот страниц в день, перевод важнейших статей и книг. Официально предназначенные для нужд газет, эти пакеты доставляли бесцензурную информацию тем, кому надлежало знать. Объем ее был таков, что если бы читать ее всю, то и рабочего дня не хватило бы на что-нибудь другое. Но не об этом речь. Получатель материала ТАСС и служебных переводов, самых примечательных книг, мог сопоставлять, делать выводы, приходить к собственным заключениям о происходившем в мире. Надо думать, немало из этих именовавшихся тогда ответственными работников поднимали брови, получив в 20-х числах мая 1945 года перевод статьи о Жукове из американского журнала Life от 12 февраля. Почему нарушена хваленая оперативность? Отчего такая задержка? Безусловно, заинтересованные уже этим, они с удвоенным вниманием вникали в содержание статьи. Биографический очерк о прославленном нашем маршале. Люди, в общем, сведущие, отмечали нелепость и неточность. К примеру, у Георгия Константиновича не было сына, он был отцом двух дочерей и многое другое. Но все это никак не снижало оценки полководца в то время, когда мир затаенным дыханием следил за маршем Первого Белорусского фронта на Берлин. Падение столицы проклятого Рейха ожидали с недели на неделю, и к тому были веские основания. Итак, Жуков промчал свои танковые авангарды и моторизованную пехоту, за 18 дней кампании по болотистой и лесистой местности более чем за 300 миль. Рекордная быстрота наступления, значительно превосходящая темпы наступления немцев в 1941 году. Быстрота его наступления заставляла лондонцев в шутку говорить, что Жуков торопится, чтобы освободить острова, занятые немцами в Ла-Манше. Лорд Бивербрук как-то заметил, что коммунизм дал лучших генералов этой войны. Жуков — коммунист. Он не верит в Бога, но он верит в историю, в прогресс, в благопристойность. Ради этого, ради своей семьи, своей жены, детей и России он ведет эту победоносную войну. Что бы ни произошло в течение ближайших недель, Георгий Константин Жуков войдет в историю как один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Занимая в настоящее время пост командующего отборными войсками в центральном секторе Восточного фронта, он явно предназначен Сталином для роли завоевателя Берлина. Его успехи на поле боя не имеют себе равных в нынешней войне. Ни среди союзных армий, ни в германской армии нельзя найти ни одного генерала, равного Жукову. Прекрасно написано. Опытнейший редактор Life, тогда популярнейшего в США иллюстрированного журнала, знали дело и запросы многомиллионной читательской массы. Они торопились объяснить поражавшие воображение свершения Красной Армии острием, который был Жуковский первый белорусский, устремленный прямо в сердце Германии, Берлин. имя Жукова на устах миллионов и миллионов на Западе — избавитель от фашистской чумы. Эта репутация маршала не устраивала как окружение Сталина, так, по-видимому, и его самого. Создавая незадолго до смерти эссе «Коротко о Сталине», этот человек не заслуживал большего, или то было введение в серьезный труд. Георгий Константинович не без сарказма написал: «На исходе войны Сталин при проведении крупнейших операций, когда они нам удавались, как-то старался отвести в тень их организаторов, лично же себя выставлял на первое место, прибегая для этого к таким приемам. Когда становилось известно о благоприятном ходе операции, он начинал обзванивать по телефону командование и штабы фронтов, командование армии, добирался иногда до командования корпусов и, пользуясь последними данными обстановки, составленными Генштабом, расспрашивал их о развитии операции, подавал советы, интересовался нуждами, давал обещания и этим самым создавал видимость, что их верховный главнокомандующий зорко стоит на своем посту, крепко держит в своих руках управление проводимой операцией. О таких звонках верховного мы с Василевским узнавали только от командования фронтов, так как он действовал через нашу голову. Расчет был здесь ясный. Сталин хотел завершить блистательную победу над врагом под своим личным командованием, то есть повторить то, что сделал в 1813 году Александр I, отстранив Кутузова от главного командования и приняв на себя верховное командование с тем, чтобы прогорцевать на белом коне при въезде в Париж русских доблестных войск, разгромивших армию Наполеона. Хотя Сталин не ездил на лошади, прогорцевать, фигурально выражаясь, ему не удалось. Жуков, победитель вермахта, привел Красную армию в Берлин. Учитывавший психологию вождя и учителя, интриганы из сталинского окружения и подбросили в мае 1945 года февральские материалы из Лайфа. Говоря словами Жукова, расчет был ясный: продемонстрировать верхушке московской бюрократии, помимо прочего, претензии маршала на всемирную известность. В ущерб товарищу Сталину, разумеется. То, что Жуков в войну приказал своей охране не допускать к нему ни журналистов, ни кино- или фоторепортеров, тем более иностранных, и посему к статье не мог иметь никакого касательства, в расчет не принималось. В ознаменование победы над Германией Сталин решил возвести себя в звание генералиссимуса. Немедленно сочинили бумагу, которую подписали все командующие фронтами, за исключением Жукова. В светлые дни, в канун Парада Победы, в Кремле собрались наши высшие военачальники. Сталин, прохаживаясь по залу перед сидевшими маршалами и генералами, вдруг начал говорить о себе в третьем лице. «Есть мнение присвоить товарищу Сталину звание генералиссимуса. Но что это даст товарищу Сталину?» Негодующие возгласы с мест. Как это можно усомниться? Дело наисправедливейшее. Только Жуков никак не реагировал. Один из самых отвратительных деятелей сталинского времени, палач Мехлис, подскочил к Жукову и осведомился. «А ты почему молчишь? Может, ты хочешь быть генералиссимусом?» Мехлис, неоднократно позорившийся во время войны при попытках влезть в военные дела, очень приободрился с наступлением мира и принялся за старое, выискивать крамолу среди высших военных. Жуков, знавший цену выродку, спокойно ответил: «Обдумываю. В нашей армии пока нет такого звания». «Это не проблема», — продолжил Сталин. Установим. Но зачем? Военачальники жестами, мимикой, нарастающим гулом развеяли лицемерные сталинские сомнения. Звание генералиссимуса ввели. Работая над мемуарами, Жуков нашел тот документ. Он торжествующе сказал работникам архива: «Вот видите, здесь нет моей подписи. А вот Мехлис не командовал фронтом, а подписал». Надо думать, Сталин хорошо запомнил все это. Между тем было логичным, что победитель Рейха стал главнокомандующим в советской зоне оккупации Германии и главкомом дислоцировавшейся там группировки наших войск. Дел по горло. Но уже на исходе 1945 года серьезнейшая стычка с пресловутыми органами. В Берлин явился матерый сталинский палач Абакумов арестовывать генералов и офицеров. Жуков коротко по-военному приказал: арестованных освободить, самому возвратиться, откуда явился, в Москву. В случае отказа отбудет под конвоем. Абакумов счел за благо подчиниться, убрался, кипя злобой на Жукова. И не нужно богатого воображения, чтобы представить, какие гадости о маршале он распространял в коридорах власти. А там было сверхдостаточно жадных слушателей, торопившихся при каждом удобном случае продемонстрировать, увы, не словами, а делами, непоколебимую верность вождю и враждебность к тому или тем, кто подозревался в смертном грехе, не шел в стройных рядах верных сикофантов. Сикофант — доносчик, клеветник, шантажист. Прославленный советский разведчик Треппер в январе 1945 года вернулся в Москву. Позади годы и годы работы в немецком тылу. Впереди, как оказалось, многие годы в сталинской тюрьме. Там, уже в первые месяцы мира, удивительные встречи. Один из сокамерников Треппера, некий советский генерал, посажен за решетку вообще без каких бы то ни было оснований. Его преступление в том, что во время войны он работал в штабе маршала Георгия Жукова. Брошенные во внутреннюю тюрьму МГБ уже тогда поняли: генералиссимус Сталин, гениальнейший стратег со времени Александра Македонского, все тяжелее переносил блеск маршала Жукова, победителя Берлина. Когда при посещении Москвы в августе 1945 года Эйзенхауэр пригласил Жукова приехать в Соединенные Штаты, Сталин воспринял это как невыносимое личное оскорбление. Жуков стал соперником, конкурентом, во всяком случае, опасностью. Так рассуждали по роду своей прежней работы весьма информированные узники самой секретной тюрьмы МГБ СССР. Их тюремщики были по горло заняты, подбирали ключи к Жукову, пристойно маскировали недостойные мотивы начинавшейся травли Жукова. Заместитель Жукова генерал МГБ Серов, носивший погоны генерала армии на плечах и звезду Героя Советского Союза на груди, навязал ему 50 тысяч марок на случай представительских расходов. Таковых не последовало, и маршал скоро велел деньги вернуть. Серов явился к Жукову с новым предложением взять 500 тысяч марок на расходы по своему усмотрению, то есть сумму удесятерили. Жуков пожал плечами и отказался. В глубоком отчаянии провокация рушилась. Серов буквально взывает к маршалу: товарищ Берия разрешил ему, если нужно, дать денег столько, сколько потребуется. Единственный результат — новый отказ. Опубликованные в 1993 году документы наших самых секретных архивов пролили свет на положение военного Жукова в системе партийного сталинского руководства. Ему не было суждено стать восточной Германией, тем, кем стали американские военные лидеры в Западной Германии и особенно в Японии, МакАртур. За этим внимательно приглядывали советские спецслужбы, и только склока между ними, МВД Серов и МГБ Абакумов, позволяет историку измерить глубину недоброжелательства к маршалу там, где таилась подлинная власть, в карательных и партийных структурах. Торопя события, подоспел острый конфликт с Булганином. Такие, как Булганин, испытывавшие ненасытный голод по власти, сумели рационализировать свои желудочные инстинкты высокими соображениями, тем более что Сталин предоставил ему для этого возможность. В начале 1946 года Жуков занял пост главкома сухопутных войск. И сразу острый конфликт со Сталином по проблемам строительства вооруженных сил. Георгий Константинович занялся разработкой правового положения главкома. Он видел главкома в прямом подчинении министра. По Булганину главком должен непосредственно подчиняться не министру, а его первому заместителю, каким был ловкий интриган. Нужно где не досаждать Сталину и без того занятому повседневными делами Министерства обороны. Дальше вот что произошло, по словам Жукова. «Это не довод», — сказал я Булганину, пытаясь отвести его аргументы. «Сегодня нарком Сталин, а завтра может быть другой. Не для отдельных лиц пишутся законы, а для конкретной должности». Обо всем этом Булганин в возвращенном виде доложил Сталину, добавив при этом: «Жуков маршал Советского Союза. Он не хочет иметь дело со мной, генералом». Этот ход Булганина был рассчитан на то, чтобы выпросить у Сталина для себя звание маршала Советского Союза. И действительно, через день был опубликован указ о присвоении Булганину звание маршала Советского Союза. А мне Сталин сказал, что над положением о наркомате в министерстве придется еще поработать. Отныне суетный Булганин щеголял в маршальских погонах. А Жукова стала засасывать воронка бессмысленных, изнурительных аппаратных игр. Полководец, привыкший драться лицом к лицу в открытом поле и с врагами, буквально задыхался в затхлой атмосфере кремлевских кабинетов. И чем дальше шло время, тем больше накапливалось горючего материала во взаимоотношениях с Булганином и Сталином. А шел апрель 1946 года. 49-летний главком сухопутных войск Жуков стоял на своем, осмеливался не соглашаться по профессиональным вопросам с 66-летним вождем и учителем. Тот показал зубы. «Поздно вечером приехал на дачу», — рассказывал Жуков задним числом, достигнув куда большего возраста, чем возраст Сталина в 1946 году. Уже собирался лечь отдыхать. Услышал звонок и шум. Вошли трое молодцов. Старший из них представился и сказал, что им приказано произвести обыск. Кем, было ясно. Ордера на обыск они не имели. Пришлось наглецов выгнать, пригрозить, что применю оружие. Главный удар по Жукову уже подготовили на Лубянке. Вскоре после окончания войны в тюрьму были брошены руководители авиационной промышленности и часть командования ВВС. Формула обвинения внешне даже респектабельная. За приемку на вооружение самолетов, не соответствующих техническим условиям их эксплуатации. Обычные методы следствия – избиение, конвейер, круглосуточные допросы без сна, лишавшие арестованных сил. Главком ВВС Красной Армии, дважды герой Советского Союза, главный маршал авиации Новиков, сломался и в апреле 1946 года обратился к Сталину с беспримерным заявлением. «Я счел теперь необходимым, — писал Новиков, — в своем заявлении на ваше имя рассказать о своей связи с Жуковым, взаимоотношениях и политически вредных разговорах, которые мы вели в период войны и до последнего времени. Как из трухлявого мешка, из главного маршала, посыпались глупейшие измышления, достойные того, кем он признал себя. Я являюсь сыном полицейского, что всегда давлело надо мною. Донос получился на уровне полицейского участка. Если очистить донос от жалких покаянных фраз и грязи, которую Новиков ушатами выливал на себя, то основное, о чем он сообщал Сталину, сводилось к следующему. Жуков очень хитро, тонко и в осторожной форме в беседе со мной, а также и среди других лиц, пытается умолить руководящую роль в войне Верховного Главнокомандования. И в то же время Жуков, не стесняясь, выпячивает свою роль в войне как полководца и даже заявляет, что все основные планы военных операций разработаны им. Так во многих беседах, имевших место на протяжении полутора лет, Жуков заявлял мне, что операции по разгрому немцев под Ленинградом, Сталинградом и на Курской дуге подготовленные по его идее, и им, Жуковым, подготовлены и проведены. То же самое говорил мне Жуков по разгрому немцев под Москвой. Наряду с этим Жуков высказывал мне недовольство решением правительства о присвоении генеральских званий руководящим работникам оборонной промышленности. Жуков говорил, что это решение является неправильным, что, присвоив звание генералов наркомам и их заместителям, правительство само обесценивает генеральские звания. Новиков еще жаловался Сталину. «Жуков, где умело привязал меня к себе, это мне понравилось, и я увидел в нем опору. После снятия меня с должности главнокомандующего ВВС, я, будучи в кабинете у Жукова, высказал ему свои обиды, что Сталин неправильно поступил, сняв меня с работы и начав аресты людей из ВВС. Жуков поддержал мои высказывания и сказал: «Надо же на кого-то свалить». Хотя Жуков прямо и не говорил, но из разговора я понял, что он не согласен с решением правительства о снятии меня с должности командующего ВВС. Как же умели обрабатывать душегубы в чекистских застенках, когда главный маршал советовал Сталину: «Мне кажется, пора положить конец такому вредному поведению Жукова, ибо если дело так далее пойдет, то это может привести к пагубным последствиям». Донос открыл ворота тюрьмы перед Новиковым только через 6 лет, когда в 1952 году Сталин, как-то вспомнив об арестованном главном маршале, сказал: «Хватит ему сидеть». Несколько лет он еще откомандовал дальней авиацией, но до этого было еще далеко. А в 1946 году для рассмотрения заявления Новикова был создан Высший военный совет под руководством Сталина со всем синклитом, ключевыми членами Политбюро, высшими чинами вооруженных сил. Суровый насупленный Сталин вытащил из кармана кителя бумаги, бросил секретарю главвоенсовета генералу Штеменко и глухо сказал: «Читайте». Штеменко огласил бесподобный донос Новикова, а также заявление в том же духе от арестованного генерала Телегина, в прошлом члена военного совета Первого Белорусского фронта. Выслушали. На несколько минут повисла свинцовая тишина. Члены Политбюро Молотов, Маленков, Берия, Булганин хором принялись поносить зазнавшегося Жукова, который не оценил доброго отношения Сталина. В общем, заявили они, поднаторевшие в проработках людей, маршала следует одернуть и поставить на место. С ними не только солидаризировался политработник в погонах Голиков, но и стал жаловаться на Жукова. Говорил так глупо, что Сталин прервал его, усердного не по разуму. Большинство выступивших маршалов, хотя иные с оговорками, поддерживали Жукова. Громче всех прозвучала взволнованная речь храбрейшего из храбрых маршала бронетанковых войск Рыбалка. Он усомнился в правдивости показаний Новикова и Телегина, потребовал проверить, как они были получены. Он эмоционально обратился к товарищу Сталину, напомнив, что в войну Георгий Константинович был его заместителем, правой рукой верховного главнокомандующего. «Нельзя отделить Жукова от Сталина», — несколько раз повторил Рыбалка, «как нельзя, не искалечив, отрубить руку у человека. Останется инвалид». Совсем неожиданный для Сталина момент истины, брошенный прямо в лицо. Наверное, стальной танкист понимал, что ему терять нечего. Уже тогда его дожигала неизлечимая мучительная болезнь.